Глава третья. Дела рук человеческих. Русские положили конец древней работорговле в Кафе. Зато Анапа еще оставалась главным рынком Кавказа по сбыту живого товара для Азии и Африки. Турецкие поэты, подыгрывая себе на лютнях, искусно воспевали красоту черкешинок, стройность грузинок. Доходы от этого позорного торга раньше поступали в казну Бахчисарая, а теперь, когда ханство погибло, Феррах Али Паша, анапский, делил пиастры с князьями кабардинскими, узденями черкесскими. На празднике по случаю окончания крепостных работ Феррах Али Паша повесил на ворот ханапы 8 черкесов, укравших лопаты. Лопаты стоили очень дорого. В горах за 5 пуль давали хорошую бурку, а овца шла за горсть пороха. Внутри крепости возник оживленный город с кофейнями и банями. Собрав жителей, Феррах Али Паша сказал, что сейчас он выстрелит из пушки. «Смотрите, правоверные, куда упадет ядро! До места его падения Аллаху угодно позволить вам собирать зерна и рвать фрукты с деревьев». Трогать это осиное гнездо было еще рано. Анапа стала русским городом лишь в 1828 году. Позже, когда она потеряла всякое военное значение, жители Анапы устроили на валах крепости тенистые бульвары для прогулок. Потемкин так и писал Суворову: «За Кубань не ходить». Кавказские жебеки и султаны жаловались светлейшему, что черный народ, их данники, бежит по ночам за линию. Русские селят их на своих землях, отчего они, благородные беки и султаны, совсем оскудели. Потемкин отвечал тунеядцам, что на Руси тоже бегут от помещиков, которые житья не дают народу, а выход один — не угнетать людей, тогда они и бегать не станут. Молва о жирной земле уже дошла до деревень русских, и всех беглых Потемкин велел не трогать, пусть пашут. Суворов не мешал и нагаям откочевывать на новые земли, отведенные им в степях заволжских. Громадная орда стронулась с места, но вдруг повернула обратно. Турецкие агенты, слившись с толпою, суля деньги и блаженство райское, уговорили ногайских старшин к возмущению. Русские караулы были вырезаны, город Ейск заперт в осаде, ослепленные яростью ногаи лезли с саблями на палисад. Потом орда с кибитками и стадами кинулась обратно за Кубань под защиту горских князей, верных султану турецкому. Суворов это известие воспринял очень нервно. «Раз и навсегда проучить надо, — сказал он, — бейте поход». По линии лазутчики распространили слух, будто Суворов уехал повидать жену. А он уже вел войска, скрытно, только ночами, в осторожной тишине. На другом берегу Кубани открылась панорама кочевья, сплошь осветленная тысячами ногайских костров. Пехоте раздеться, пушки по дну волочить станем. Ногаев захватили врасплох. В ярости они побросали в реку добро и драгоценности. Тут же резали кинжалами жен, младенцам своим разбивали черепа. Только стремительность русской атаки спасла ногаев от самоистребления. Кое-где еще дрались шашками, но исход боя был решен. Закубанцы, пришедшие помочь ногаям, вместо помощи стали убивать и грабить бегущих ногаев, полоняя их в рабство. Среди пленных Суворов заметил почтенного старца, спросил, как его зовут. — Мусабей, — отвечал тот. — Сколько тебе лет, Мусабеевич? — Не помню. Но я был женат, когда был еще холост ваш царь Петр Грозный. С ним я тоже не ладил. Водки хочешь, отец? Перед смертью можно и водки выпить. Эй, уважьте старца, перевяжите ему раны. Одни сутки, — докладывал Суворов Потемкину, — решили все дело. Донской казак или русский пахарь могли теперь выйти в поле спокойно, не боясь, что его жену и детей схватят и увезут на рынки Анапы. Не нужны стали ночные караулы в станицах. Суворов рапортовал Потемкину. Долговременное мое бытие в нижних чинах приобрело мне грубость в поступках при чистейшем сердце и удалило от познания светских наружностей. Он просил не забывать его, дать дело. Но дела не было, и Потемкин вручил ему Владимирскую дивизию. Поселясь в деревне Ундолы, Суворов катался с парнями на коньках, играл с детишками в бабки, подпевал дьячку на церковном клиросе. Может, и живы еще березы и липы, там им посаженные. В январе 1784 года Потемкин, будучи в Петербурге, заключил контракт с французским садоводом Иосифом Бланком на озеленение Крыма. Француз, склонясь перед Светлейшим, выслушал его требования. Сажать виноград. Для нежных фруктов строить галереи крытые, разводить деревья миндальные, шелковичные, персиковые и ореховые, завести фабрику для выделки коньяков, ликеров и воды лавандовой. Получишь квартиру, дрова, свечи, пару лошадей, работников. А званием будешь директор садов и виноградников. Не сладишь, я тебя выкину. В доме Шувалова состоялся публичный экзамен Свешникову в знании им древнееврейского языка. Ученый раввин, чтобы его не заподозрили в подвохе, пригласил с собою Моисея Гумилевского, большого знатока древних языков. Иван Евстратьевич свободно беседовал на древнееврейском. Прямо чудеса какие-то, — восторгались люди. Потемкин Панагией с бриллиантами соблазнил Моисея быть епископом Феодосии и Мариуполя, потом уговаривал Свешникова не отказываться от службы при его светлейшей персоне. Он звал парня к новому поприщу, в свою новую Россию, где скоро вырастут сказочные города с фонтанами и аркадами, где крестьянские отроки будут живописать, как Рафаэли, и сочинять канты не хуже Гайдна, где никогда не будет нищих и обездоленных. Отчаянный фантазер Григорий Александрович всегда верил в то, что ему виделось или что видеть хотелось. О таких людях в XVIII веке говорили, что у них в крови скачет множество блох. Свешников посоветовался с Шуваловым, как быть. — А знаешь, — сказал тот, поразмыслив, — езжай, братец. Близ Светлейшего много разного народу отогревается. Состоя при нем, можно на большую государственную стезю выйти. — Боязно, — вздыхал Свешников. — Тогда садись на барку и возвращайся в Торжок. Потемкин дал Свешникову денег на дорогу, экипаж и слугу выделил. Велел ехать в Херсон и ждать его там. — Ваша светлость, в ноги падать не стану. Но ведь не сказал я вам самого главного, не обессудьте. — Так что у тебя еще, братец? — Я ведь крепостной. — Чей? Господ Панафидиных, что на флоте служит. Потемкин подтолкнул его в дверцу кареты. Поживешь со мной, и через год ты этих господ Панафидиных в бараний рог скрутишь. Считай себя вольным. Отправив Свешникова, он снарядил целую экспедицию в венгерский Токай, чтобы закупить там лозу для посадок в будущем раю Тавриды, а сам по весне тронулся в Белую церковь, где владычила его племянница графиня Броницкая. Из чистых березовых бревен, неотесанных топорами, Киевская Русь сложила тут еще на заре христианства малую церквушку, отсюда и возникла Белая церковь. Сначала город, теперь местечко, в котором старствовал граф Ксаверий Броницкий. Гордый лях смирился с тем, что Потемкин предается неге в обществе его жены. Тоненьким голосочком она напевала ему по вечерам: «Глаза мои плененны, всегда к тебе хотят, а мысли обольщенны, к тебе всегда летят». Курьерская почта не миновала Белой церкви, депеши Булгакова, прежде чем попасть в Петербург, прочитывались Светлейшим. Потемкин был извещен, что Великая империя османов переживает трудные времена. Русские победы обнадежили угнетенных славян и греков, армян и грузин, а бедняки турки роптали. 97 различных налогов, из них 3 налога только на дозволение дышать воздухом, накачивали доходами дряхлеющий организм османского государства. Финансовый надзор был крепок. Если сосед бежал от налогов, плати за соседа. Если вся деревня бежала, за нее расплачивается деревня соседняя. И все-таки казна Турции была пуста, а для войны с Россией требовалось золото. Султан Абдул-Гамид I велел подданным сдать в казну все драгоценности, кроме оружия и личных печатей. Подавая пример населению, падишах отправил на переплавку в золотые монеты подсвечники из своего кабинета. Однако указ султана о сдаче драгоценных металлов послужил его подданным лишь сигналом к быстрому их сокрытию, и эти подсвечники халифа, одиноко стоявшие на монетном дворе, служили немым укором османскому патриотизму. Потемкина навестил граф Румянцев Задунайский. Был он не в меру мрачен, деловито черств. Сразу же спросил: «Сколько лет нужно, чтобы флот создать?» «5 лет, не меньше. Пока у нас эскадра». «А разве турки ждать станут?» «Все зависит нынче от красноречия Булгакова.